Глава вторая. Машина остановилась, не доезжая до него 30 футов, американская, с местными номерами, приличного размера, темная. Ричард решил, что это «Шевроле», ну, вероятно, темно-синий, серый или черный. При таком освещении понять было невозможно. Ночью цвета всегда трудно различать. Внутри сидели три человека, двое мужчин впереди и женщина сзади. Мужчины вертелись на своих местах, как будто обсуждали что-то очень важное, например, демократию. Стоит ли нам взять парня? Из чего Ричард пришел к выводу, что они не слишком хорошо знают друг друга. Близкие друзья, как правило, принимают подобные решения инстинктивно. Эти трое являлись, скорее всего, деловыми партнерами, оказавшимися вместе по случайному стечению обстоятельств. И потому вели себя преувеличенно уважительно, особенно по отношению к женщине, которая была в меньшинстве. Ричард видел, как она кивнула, и прочитал по ее губам «да». Мужчины отвернулись от нее, снова стали смотреть вперед, и машина покатила к нему. Потом остановилась, так что окно пассажирского сиденья оказалось на одном уровне с бедром Джека. Оно медленно открылось. Ричард наклонился, и ему в лицо ударила волна теплого воздуха. Печка в машине работала на полную катушку. Мужчина на переднем пассажирском сиденье спросил: «Вам куда, сэр?» Ричард прослужил в военной полиции 13 лет. Все это время полагался исключительно на свою голову и сумел выжить в армии и на гражданке благодаря тому, что сохранял осторожность и всегда был внимателен. Иными словами, все его 5 чувств никогда не отдыхали. Решение, сесть или нет в восстановившуюся машину, как правило, зависело от запаха. Пиво, травка или бурбон, но в данный момент из-за сломанного недавно носа он ничего не чувствовал. Носовые проходы забила кровь, и они распухли. Возможно, серьезно пострадала перегородка, и он навсегда лишился обоняния. В сложившейся ситуации прикосновение тоже не рассматривалось, а также проверка на вкус. Он понимал, что вряд ли ему удастся узнать что-нибудь полезное, если он примется ощупывать машину и ее пассажиров, точно слепец, или станет их облизывать. Оставались зрение и слух. Голос мужчины, обратившегося к нему, звучал нейтрально, без заметного местного акцента, голос образованного человека, привыкшего руководить и обладающего властью. У всех троих были мягкие руки без мозолей, значит, перед ним люди, работающие в офисе, не на самом верху, но и далеко не на нижних ступенях. Лет 40, возможно, перевалившие за половину жизни и больше, чем за половину карьеры. Что-то вроде подполковника по армейским меркам. Солидная карьера, но не суперзвезды. Мужчины были в черных брюках и голубых джинсовых рубашках, что-то вроде формы. Рубашки выглядели дешевыми и новыми, со складками, оставшимися от упаковки. Ричард решил, что они на каком-то задании, целью которого является создание команды. Обычное корпоративное дерьмо. Выбрать парочку менеджеров среднего звена, выдать им рубашки и поставить задачу. Ну, возможно, устроить небольшое приключение. Вот почему они остановились на дороге, чтобы его подобрать. Скорее всего, потом они устроят мирную разборку поведения партнеров. И именно по этой причине они некоторое время припирались, стоит ли с ним связываться. Команда должна работать вместе, следовательно, требуется консенсус, причем добровольный. А вопросы пола всегда были весьма сложными. На самом деле Ричард слегка удивился, что женщина сидела сзади, а не впереди или за рулем. С другой стороны, роль водителя могла выглядеть унизительной для единственной представительницы слабого пола в троице, как, например, требование принести кофе. «Минное поле». «Я направляюсь на восток», — ответил Ричард. «В Айову?» — спросил мужчина на пассажирском сиденье. «Через Айову», — сказал Джек, — «и дальше в Вирджинию». «Садитесь», — пригласил мужчина, — «мы вас немного подвезем». Женщина сидела за пассажиром, поэтому Ричард обошел багажник и сел в машину за водителем. Устроившись поудобнее, он закрыл дверь. Женщина немного смущенно, даже с опаской, кивнула ему. Может быть, из-за сломанного носа, а, возможно, ее расстроил его вид. Мужчина, сидевший за рулем, посмотрел в зеркало заднего вида и выехал с обочины.